Аннотация. Со всего мира начинают пропадать очень красивые и юные девушки. Девушек привозят на один таинственный остров. Никто из них не знает, что с ними там произойдет. Правда, открывшаяся им, приведет их в ужас. Глава первая. Возможно, я расскажу историю, которая многих удивит, а, быть может, даже шокирует. Тем не менее, эта история произошла в моей жизни. Я поясню, как она изменила мою жизнь, на случай, если вы сочтете меня вдруг сумасшедшей. А произошла она при весьма загадочных и странных событиях. Мы со своей семьей, я, моя мать и две сестры, прибыли в одно из красивых и уютных уголков Англии. Отец наш умер задолго до этого, от сердечного приступа. Эта местность завораживала своей неземной красотой, благодаря расстилающемуся неподалеку пенистому морю, а также необыкновенными видами, что находились дальше от моря, в глубине этого небольшого городка. Вскользь я не раз слышала от нашего дяди, маминого брата, который и пригласил нас отдохнуть в эти прекраснейшие места, о якобы темных тайнах одного из островов, что расположились в открытом море недалеко отсюда. О каких именно островах он говорил и что там произошло, он в опьянении, словно опомнившись, трезвел и в ужасе, уставившись в одну точку на стене, замолкал, словно пораженный. Надо заметить, что упоминал он об этих островах, будучи только в сильном опьянении, когда язык его заплетался, а разум, помутненный несколькими стаканами джина или виски, заставлял его говорить что-то неведомое и жуткое. Жена его при этих словах тут же пыталась его вразумить. «Что ты несешь, Джон? Ты совсем выжил из ума? Рассказывать подобное своим молоденьким племянницам и своей сестре? Не ровен час они забудут о том, что в коем веке приехали навестить своего нерадивого дядьку, и тут же, схватив чемоданы, сбегут отсюда. Ты этого хочешь?» Дядя Джон в это время поднимал на тетю Луизу свои большие мутно-серые глаза из-за сросшихся у переносицы густых бровей и, уставившись на нее, подолгу буровил ее пристальным взглядом. Было в этом взгляде что-то такое, что даже мне становилось не по себе. Казалось, что тетя Луиза и дядя Джон знали то, чего никто не знает. На тот момент, когда мы прибыли к родственникам, мне должно было через месяц исполниться 18. Моей старшей сестре, Джинни, было 19, и самой младшей из нас, Лили, недавно исполнилось 14. Ночью, лежа в кровати и глядя на полную, круглую, как диск, луну, моя кровать находилась напротив окна, мне почему-то вдруг припомнился первый день нашего приезда сюда. «Дай-ка я посмотрю на наших красавиц! Действительно ли они так хороши, как на фотографиях?» — воскликнул дядя Джон в первый день нашего приезда. Я остановила на маме вопросительный взгляд, заметив, что она вроде бы никогда не имела привычки отправлять наши фотографии родственникам. Она всегда считала, что это ни к чему, и лучше увидеться лично, чем судить обо всем по каким-то фотографиям. Так, когда я спросила ее об этом, после того, как дядя Джон и тетя Луиза припроводили нас в свои комнаты, и мы начали распаковывать свои вещи, она, слегка раскрасневшись и потупив взгляд, нехотя произнесла: «Сама не знаю, как это получилось, но дядя Джон так настаивал на этом. Даже в шутку заметил, что если я не покажу ему фотографии своих дочерей и то, какими вы сейчас стали, то мы можем и совсем не приезжать». Потом вдруг засмеялся и попросил выслать непременно только новые фотографии, сделанные только что, где бы он мог лучше разглядеть каждую из вас. Пожав недоуменно плечами, сказала в тот момент мама. Я задумалась. Казалось бы, ничего странного. Дядя Джон просто хотел увидеть, как выросли его племянницы. Но почему-то в этот момент у меня в голове засел один странный вопрос. Зачем ему это было нужно, если мы и так собирались приехать к нему погостить? Неужели ему так не терпелось увидеть, какими мы с сестрами стали? Или было что-то еще? Но вот что интересно. Вдобавок к этому, дядя Джон и тетя Луиза действительно вели себя в последующие дни нашего пребывания у них крайне странно. И выражалось это в нескольких вещах. Каждый раз, как я по какой-либо причине сталкивалась лицом к лицу с дядей Джоном, особенно когда это происходило случайно и наедине, я приходила в ступор от одного только его взгляда. Приблизившись ко мне, так что его большая косматая голова оказывалась перед моим лицом, а крупные черты лица, особенно выпирающий подбородок, и выпуклые, как у рыбы, глаза, начинали пристальным и жадным взглядом пожирать меня, всматриваясь в мое лицо, словно во что-то ценное и удивительное. Меня тут же одолевала робость, и я, опустив голову, извиняясь, пыталась скорее уйти. Он же, я чувствовала всем своим существом, все еще смотрел мне вслед, впившись в меня устрашающим взглядом. «Не понимаю, почему он так на меня смотрит?» — проскальзывала мысль в моей голове. Но чем дольше мы гостили у своих родственников, тем больше происходило странностей вокруг нас. «О, Боже!» — ворвавшись однажды в нашу комнату, воскликнула Джина, быстро заперев за собой дверь и взволнованно прикрыв ладонями свое раскрасневшееся, будто от стыда, лицо. Несмотря на то, что Джина была старше меня на год, она была более эмоциональной и впечатлительной девушкой, чем я, поэтому на некоторые вещи реагировала крайне чувствительно и вспыльчиво. «Что случилось?» — воскликнула я. Мы вместе с Лили, удивленные происходящим, тут же бросились к Джине. Мама в это время вызвалась помогать тете Луизе с обедом на кухне, поэтому ее не было рядом с нами. «Я не знаю, что происходит. Я просто в ужасе!» Волнительно пробегая быстрым взглядом с меня на Лили, воскликнула старшая сестра. «Да скажи же нам, что произошло!» Нетерпеливо и настойчиво произнесла Лили. Брови ее вдруг нахмурились, а на лице появилось негодование. Она с выжиданием топнула ногой. «Наш дядя! Дядя Джон!» С вздымающейся тяжело грудью начала Джин. «Да что же уже, дядя Джон? Говори же уже!» Настаивала с раздражением Лили. «Он только что в коридоре, когда проходил мимо, вдруг схватил меня за руку, затем притянул к себе за подбородок и сказал странную вещь. «Какую же?» — воскликнули мы с Лили, не сводя с Джин вопросительного взгляда. «Он сказал, что мое лицо и молодость — это то, что им нужно, и они вскоре смогут разбогатеть. А затем, будто опомнившись, отпустил меня и быстро удалился прочь, будто расстроившись тем, что сказал мне». «Что все это значит?» — уставившись в удивлении на Джин, произнесла я. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» Вдруг, залившись неожиданным хохотом и взявшись за живот, парировала Лили. «Что здесь непонятного? Вас привезли сюда для того, чтобы удачно выдать замуж и получить за это неплохие деньги. Думаю, тетя Луиза и дядя Джон заранее позаботились обо всем», заключила Лили, остановив на нас с Джин насмешливый взгляд. «Хорошо, что я пока еще мала для этого и не подхожу под эту категорию», добавила, вздернув кверху нос Лили и отвернулась от нас. «Да, но почему тогда наша матушка не сказала нам об этом раньше? Ведь она всегда делится с нами всем самым сокровенным и советуется с нами», расстроенно произнесла Джин. «Нет, здесь что-то не так», произнесла я, задумавшись. «Ведь Джин была права. Наша матушка всегда советовалась с нами по поводу и без повода. Она вообще была нам настоящим другом». «Тогда что? Почему дядя Джон сказал мне такое? Что это все значит?» — уставившись на меня, произнесла Джин. «Сама не знаю, но только...» «Что «но только»?» — перебила меня тут же Джин. «Меня дядя Джон рассматривал таким же образом, как и тебя», — ответила я. «И что? Он сказал тебе то же самое, что и мне? И ты молчала?» «Нет», — покачав отрицательно головой, сказала я. «Мне он ничего не сказал, но смотрел на меня так, словно...» «Словно хочет съесть тебя, да? Вот будет умора, если дядя Джон по ночам превращается в какого-нибудь вампира или магическим образом преобразовывается в оборотня», широко раскрыв глаза и ужасающе подняв на нас руки, словно из ее пальцев вот-вот прорежутся когти, прошипела Лили и снова прыснула смехом. «Перестань, Лили!» — с омерзением передернувшись, закричала Джин. В это время кто-то постучал в дверь, и мы вздрогнули, застыв на месте, как статуи, а затем медленно переглянулись друг с другом. «Входите», — произнесла неуверенно Джин. Дверь медленно отворилась, и на пороге мы увидели тетю Луизу. Она резко переметнула взгляд с Джин на меня и застыла на месте. «Что здесь происходит? Вы словно чем-то напуганы?» В разговор весело вмешалась Лили. «Представляете, тетя Луиза, они тут обсуждают то, что недавно сказал дядя Джон моей старшей сестре, Джин». Я заметила, как при этих словах лицо тети Луизы резко побледнело. Она впилась неприязненным и ядовитым взглядом в Лили. «И что же он сказал?» Остановив на Лили свой тяжелый и неожиданно для нас злой взгляд, произнесла тетя Луиза. Лили, по-видимому, не ожидала такого поворота событий, поэтому, растерявшись, произнесла. «Ничего особенного, только то, что...» «Ну же!» — нервно и нетерпеливо выкрикнула тетя Луиза. Лили от неожиданности в поведении тети Луизы в ужасе застыла на месте. Набравшись смелости, дабы прикрыть неприличное и шутливое поведение своей сестры, я произнесла. «Что-то не так, тетя Луиза? Разве можно доверять шуткам несмышленого подростка?» Лили, в этот момент обидевшись и отвернувшись от нас, глухо произнесла. «Никакой я не несмышленый подросток». Я все еще не сводила пристального взгляда с тети Луизы и, казалось, следила за каждой ее мимикой на лице, за каждым жестом ее тела, пытаясь понять, почему слова Лили вызвали у женщины такую негативную реакцию, ведь в них не было ничего особенного. Заметив то, как я слежу за ее реакцией, тетя Луиза вдруг резко изменилась в лице, и вместо жесткого взгляда на нем появилась наигранная улыбка и шутливое выражение, что, надо заметить, меня удивило еще больше. «Ну что вы, девочки!» «Дядя Джон уже не молод, а значит, может сказать что-то, не подумав. А может, он просто хотел развеселить вас. Ведь вы его дорогие племянницы, и он любит вас, как никто другой. Ну да ладно. Я совсем забыла, зачем поднялась к вам. Обед уже готов, девочки. Спускайтесь вниз». Все еще с натянутой улыбкой на лице произнесла тетя Луиза и, пятясь назад к двери, вскоре вышла из нашей комнаты, больше не проронив ни слова. Когда дверь захлопнулась, мы в недоумении уставились друг на друга. «Что это с ней?» — не удержавшись, воскликнула Джин. Но прошло 3 дня, и произошло то, что заставило меня еще больше насторожиться.